«Как там дела у Энди?» — спросил я. «Неплохо, если учесть, какой шок он перенес», — ответил Вульф. Я собрал со стола бумаги, сложил их в ящик и, повернувшись к Ниро, сказал: «Не сочтите за упрек, но мне только что подумалось, ведь это вы в известной степени стали причиной убийства Дины». «Это как же?» — спокойно спросил Вульф. Звонил Бен Дайкс и сообщил, Дональд Питкер признался, кроме прочего, что мысль об убийстве Дины пришла ему именно тогда, когда она объявила, что выходит замуж за Энди и уезжает. «Если бы вы не предложили Энди работать у вас с садовником, он не так скоро решился бы признаться Дине Лавр в любви и сделать ей предложение. Стало быть, можно считать, что в ее смерти до известной степени виноваты вы». «Если вам нравится так считать, считайте», — равнодушно сказал Вульф, открывая принесенную бутылку пива. Дайкс также предупредил, что Нонан, эта обезьяна, намерен выдвинуть против вас обвинение в уничтожении важной улики. Он, надо думать, имеет в виду письмо, которое вы написали сами и выдали за письмо Дины Лауэр. «Ба!» — воскликнул Вульф, сдувая пену. «Какая же это была улика?» «Вовсе не улика. Никто не видел, что именно было написано на листе. Я только сделал вид, что читаю». «Конечно», — согласился я. «Впрочем, никаких улик не требуется, потому что Дональд Питкерн признался во всем и подписал свои показания. Он показал, что Дина была его первой и единственной любовью. Он собирался жениться на ней, но родители пригрозили, что лишат его наследства, то есть выплатят только обязательный минимум, полагающийся по закону. Тем не менее, он заклинал Дину не выходить замуж за Энди. А она, по его словам, только посмеялась над ним. Тут он потерял голову, усыпил ее морфием и унес в оранжерею». Вульф вдруг быстро поднялся с кресла. «Что случилось?» — спросил я обескураженно. «Хорошо, что вы напомнили. Я совсем забыл дать Энди указание насчет сеянцев». Буркнул он и быстрым шагом покинул бюро. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1995 год.